Голговский тщательнейшим образом готовится к встрече. Его главная головная боль — это верный выбор одежды. «Как должен одеваться британский разведчик?» — вопрошает Голговский. «Нет, не обрыдлый рекламный агент британского империализма с двумя похожими на яйца нулями перед до странности небольшим острием. Верно, втайне упарывает синестрол и эстрадиол. Хоть его и играют по очереди все топовые токсично-маскулинные символы неоколониального англосаксонского патриархата и белой мужской привилегии, в реальном мире такого клоуна в бабочке примет первый же встречный опер. Как выглядит настоящий сотрудник британской разведки, крадущийся по холодной и неприветливой московской улице? Особенно, когда он не хочет, чтобы его взяли под локти и проводили в Лубьянка Prison. Отрадно видеть, что даже зачерствелое солнце Онана Варвара открывается прогрессивным ветрам, когда возможен моральный профит. Но Голговский тут же возвращается в свой обычный модус, куда мы за ним не пойдем. Пространные размышления и отступления нашего автора на тему современной мужской моды опущены, поскольку отдают махровой гомо и трансфобией. В конце концов, Голговский останавливается на длинной стеганой рубашке на ватине. На улице мороз, но англичанин оденется именно так — рогатом войлочном шлеме, англичане ироничны, и сапогах-казаках. Разумеется, Голговский берет на дело свою знаменитую трубку Данхилл. Встреча происходит на Тверском бульваре. Уточка 023 — это остроносый и остроусый чернявый мужчина лет 40-50. В нем чувствуется что-то, как таинственно формулирует Голговский, гунско-сарматское. Интеллектуал калибром поменьше сказал бы просто «похож на молдаванина». Такой сразу затеряется не то что в толпе, а в вагоне метрополитена или даже лифте. Вдвоем с Голговским они великолепно дополняют друг друга и не привлекают чужого внимания. Встав, они неспешно идут вдоль бульвара. Голговский хлопает себя по бокам и заду, чтобы согреться. Жест позаимствован у офицера вермахта из немецкой кинохроники. Эклектично, но на предсознательном уровне убедительно. «Называйте меня В.С., — говорит уточка. Это не мое настоящее имя, вернее, не настоящие инициалы. «Меня называйте Георг», — отвечает Голговский хрипловатым от волнения голосом. «Давайте куда-нибудь спокойно поговорим и зайдем, вернее, зайдем и спокойно поговорим». Через полчаса блужданий по мглистой зимней Москве, слежки нет, ВС приводит своего спутника в Жан-Жак. «А куда же еще спрыгнуть с трансгендерной ветки двум няшным сис?» — иронизирует Голговский. У него мелькает вялая мысль, что напротив Жан-Жака надо бы открыть вегетарианский ресторан «Альфонс Донасьен». Но на всякий случай не делится идеей со своим спутником. В.С. заказывает крок-мадам. Голговский заказывает крок-мадам и крок-месье. И требует смешать их на одном блюде до полной гендерной нейтральности. В.С. хохочет. Атмосфера немного разряжается. Как романтично формулирует Голговский, общая аура предательства и измены окутывает нас спасительным темным коконом. «Думаю, нас не выпасли», — говорит В.С. «Но впредь будем общаться по другим каналам, как решим позже». Они принимаются за еду. «Мы согласны на ваши условия, но с оговоркой», — сообщает Голговский. «Какой?» — хмурится В.С. «Мы сможем обеспечить вам новую идентичность, полный пансион и домик в достойном месте. Все как в Time and Seed. Но вот пожилую английскую девушку правильных политических взглядов вы будете искать сами». В.С. опять хохочет. Теперь он окончательно расслабился, и Голговский начинает расспросы. Он осторожно упоминает НИИ специнформации под Сухуми. «Колыбель», — кивает В.С. «Изюмин именно там стажировался. В Сухуми работали старые кадры, последние русские масоны. Их когда-то обучили вы, англичане. Изюмин перенял у них технологию, а потом ее усовершенствовал. И сильно вас обогнал». «Мы знаем», — кивает Голговский. «И это нас заботит. Кто нейтрализовал Изюмина и почему?» В.С. дергает подбородком вверх. «Большая игра. Изюмин слишком в нее заигрался. Вышел за пределы своего, так сказать, мандата». «Насколько далеко он зашел?» «Весьма далеко», — говорит В.С. «Вы будете неприятно удивлены». «Его лаборатория еще работает?» «Мастерская», — поправляет В.С. «Мы называли ее мастерская. Нет, Ее закрыли сразу же после несчастного случая с генералом. Некоторых сотрудников перевели на другие спецпредприятия, а меня, например, просто уволили. Мотивация уточки 023 становится окончательно ясна. Информатор плохо выглядит. Он, похоже, злоупотребляет наркотиками. Голговский передает ему конверт с 3000 долларов мелкими купюрами. Это его собственные сбережения, которые он выдает за английскую стипендию. Это окончательно успокаивает ВС. Тот знает, какими суммами оперирует Ми-6 при подкупе русских агентов, и все его сомнения насчет Голговского отпадают. Он даже делает тому своеобразный комплимент. «Величие и профессионализм офицеров британской разведки», — говорит он, — «оцениваешь в полной мере только тогда, когда узнаешь, за какую зарплату они трудятся». Голговский грустно и гордо кивает. «Мы знаем, чем занимался Изюмин», — говорит он. «Единственное, что нам надо уточнить, — это терминологию. Речь идет о химерах, верно?» «Химеры?» — переспрашивает ВС. «Да, именно. Это очень старый термин, еще масонский. Мы тоже им пользовались в обиходе, но в официальной отчетности у Изюмина продукт называли немного иначе. Химема. Тоже в женском роде, но с «м» вместо «р». А что это?» «Это гибрид химеры и мема. Особого смысла в таком переименовании не было, но химера, согласитесь, отдает каким-то, не знаю, оккультным макабрам. Ассоциируется с чем-то ложным и фальшивым. А ведь в спецслужбах финансирование распределяют люди. Попробуйте получить деньги под химеру. Не факт, что дадут. А вот боевые химемы — совсем другое дело». «Ага», — кивает Голговский. «Похоже на химию. Вы это любите». «Вот именно. Начальство у нас старой закалки. Обожает всякие газы, яды, уколы зонтиком. Олдскульный 20 век». «Кстати», — говорит Голговский небрежно, «а Изюмин знал что-нибудь про британскую деятельность по созданию химер для России?» Голговский, конечно, рискует. Ему ничего не известно о предмете, и он не знает, как ВС отреагирует на вопрос. Но информатор спокойно отвечает. «У нас были только самые общие сведения. Мы знали о 78-й бригаде на базе в Беркшире, которая расположена по соседству с 77-й, но входит в систему J.T. Rigg». Голговский вдумчиво кивает, словно понимает, о чем речь. «Кстати, насчет 78-й бригады», — продолжает ВС, — «очень напоминает по планировке объект 12, вы не находите? Такие же унылые бараки. Даже гуманитарный блок похож». Голговский догадывается, что гуманитарным блоком ВС называет здание, где разрабатываются сами химеры. «Наверное, — продолжает информатор, — любая страна производит для этих целей схожую конфигурацию зданий. Можно определять прямо со спутника». «Интересная мысль», — отвечает Голговский. «Надо будет сказать нашим аналитикам, а что такое объект 12?» ВС глядит на него с удивлением. «Это место, где работал Изюмин?» «То же самое, что мастерская». «А, ну да», — говорит Голговский, чувствуя, что вот-вот спалится. «Мы его называли «Лаборатория X». «Мы к этому вернемся чуть позже, с вашего позволения. Мне интересно узнать другое. Какие из наших химер вам удалось идентифицировать?» «Мы видели только самые общие направления вашей деятельности», — отвечает ВС. «Знали, что вы усиленно работаете над реабилитацией Сталина. Мы, например, отчетливо засекли ваши мемы «Эффективный менеджер», «Полководец Победы» и «Красный царь». Вообще, мы видели сильный вектор по популяризации всего советского и имперского, особенно при работе на молодежь, которая не жила при совке и не помнит, как он смердел перед смертью. Это тонко. Очень тонко». Голговский значительно кивает. «Вообще, — откровенничает ВС, — у Изюмина был умный подход к тому, как обнаруживать химеры даже без спецсредств. Навскидку. Надо, — говорил он, — всмотреться в ту область, которая традиционно считается сокровенной и сакральной зоной проявления национального духа, и выяснить, что нового и необычного там шевелится». С высокой степенью вероятности в Америке это будут химеры ГРУ, а в России — английские. «А Америка?» ВС презрительно машет рукой. «Американцы, если честно, туповаты. Они в основном продвигают свои айфоны и Голливуд. У них уже давно непонятно, где разведка, где масс-медиа и где маркетинг. А вот вы, британцы, действуете не в пример тоньше». Мы еще увидим, какой ошибкой была такая оценка американских возможностей, но пока что Голговский проглатывает все сказанное. Ему хочется спросить, готовил ли Изюмин какие-нибудь химеры в поддержку Трампа, но он сдерживается. «Вы тоже неплохо отработали по Брекзиту», — говорит он. «О да», — соглашается ВС, — «если бы не ляпы». Он начинает рассказывать, как Изюмин трудился над Брекзитом, и Голговский замирает. При нем впервые описывают архитектуру и действия боевой химеры. «Работал продукт примерно так», — говорит ВС. Англичанин читает какой-нибудь безобидный твит и вдруг чувствует себя гражданином Великой Британской империи, глядящим через канал на кровавую европейскую бучу. Слева Киплинг, справа тоже Киплинг, а там кишащая немытыми мигрантами нищета, кряхтящая под воспрявшими краутами Европка, веками тянувшая к горлу Британии свои скрюченные пальцы. Германия всего в шаге от своей вечной цели — захватить гордый остров, подчинить его своим правилам и параграфам. Но нет, не перевелись еще свободные бриты в земле русской. Голговский смеется. «Конечно, — добавляет ВС заискивающе, — мы боролись насмерть, но вас, англичан, Изюмин уважал. Он говорил, что медиумы Ми-6 — самые сильные в мире, и намекал, что именно они изображены писательницей Роулинг в виде колдунов Хогвартса с волшебными палочками в руках. Эти палочки — служебные стилусы. Описанный ею мир магов — это аллегория англосаксонских оккультных спецслужб. Вы бы с этим согласились?» Голговский делает нейтральный жест, как бы кивает и одновременно пожимает плечами. ВС принимает это за согласие. «Мы до последнего дня работали английскими стилусами», — жалуется он. «Производить сами так и не научились. Закупали через трех посредников в том же месте, что и вы. А наш Волоника еще что-то от нас требует». «Когда вы поняли, что мы засекли вашу активность?» — спрашивает Голговский. «После операции Brexit. Видимо, вы проанализировали как следует ноу-код и нашли, как бы это сказать, кириллические ляпы. Вот эти бриты в земле русской и так далее. Ми-6 после этого уже знала, с кем имеет дело. Ведь верно?» Голговский с улыбкой кивает. Ему интересно другое. Что за безобидный твит, про который упомянул ВС? «Как что?» — удивляется информатор. «Активатор?» «Активатор?» — переспрашивает Голговский, хмурясь. Во взгляде ВС мелькает подозрение. Видимо, английский эмиссар должен знать про такие вещи. Голговский понимает, что он на грани провала. И тут его осеняет. «Ну да, у нас его называют триггером». «Да-да», — кивает ВС. «Изюмин тоже так часто говорил. А вы разве работали не через Твиттер?» «В Ми-6 для этих целей предпочитают Фейсбук». «Понимаю», — соглашается ВС. «Надежнее и безопасней. И по России охват больше. Здесь все у Цукера под колпаком. А твиттерные ключи имеют свой риск. Ограничения по объему. Возможно, случайности. Но согласитесь, что в этой области мы вас обогнали». «В чем именно?» «С удаленной активацией. Это было одно из главных экспериментальных открытий Изюмина. До него в голову никому не приходило, что химеры можно активировать без внешней резидентуры. Я имею в виду без доступа к западным СМИ. Кодовые фразы в «Нью-Йорк Таймс», вербовка телекомиков — все это сразу отпало. Достаточно, в сущности, одного грамотно размещенного твита. Если его увидит пара сотен людей, начнется цепная реакция и эффект воронки. А если начнут ретвитить, американцы теперь тоже используют для активации Твиттер». Голговский кивает. «Мы это обсудим подробнее», — говорит он, — «лучше при следующей встрече. В каком сейчас состоянии лаборатория X? Я имею в виду объект 12. Где она?» Вес озирается. Вокруг, как выражается Голговский, распускается 100 цветов измены, но что-то все же настораживает информатора. «Знаете что?» — говорит Вес. «Давайте расходиться. А завтра утром я вас туда свезу. На незаметной машине». «Это не опасно?» — спрашивает Голговский. Вес мотает головой. «Там давно уже никого нет. Объект даже не охраняют, он списан под снос. Но все равно оденьтесь неприметно».